Глава шестая. Утро морозит, на конюшню рано. Приятно в такие минуты вспомнить теплые скаковые дни. Встаешь вместе с солнцем, крадешься между женой и детьми. Когда, наконец, квартиру дадут? На кухне сосед-шофер греет щи. Он морщится, глядя, как я натощак глотаю сырое яйцо. Я тоже морщусь, потому что яйцо, хотя и диетическое, но ведь не от своей курицы. Шофер ест щи с мясом, отворачиваясь к окну. Смотрю в последний поворот. Мы живем у самого выхода на финишную прямую. Вот спрашивают, что главное, лошадь или жокей? Как определить хорошую лошадь? Вы мне скажите лучше, почему так много значит случайности, прямо до дела не касающиеся. Я, например, люблю, выворачивая из поворота, входить в тень трибун. Мне трудно сказать вам, как действуют мои руки, качающие поводом, как упираются они, не скользя в мокрую от пота шею лошади, как нога держит стремя, не чувствуя его. Висишь в воздухе. Резвость предельная. Но, кажется, все остановилось. Кругом какая-то замедленная съемка. Соперники дышат сзади, сбоку. Земля летит из-под копыт, мелькающих впереди. Пятно трибуны захватило полнеба. Все видишь, все слышишь. Мне кажется, я слышу даже ропот трибун. Насибов! Насибов! Вовсю поехал! А я, напротив, беру в этот момент на себя. Трибуна. Ах! Но это всего 2-3 темпа. Дыхание у лошади делается ровнее. Мгновенная передышка. И прямая. Бросаешься вперед, как бросался еще мальчишкой, сидя без седла. Только при этом не визжишь, как прежде. Разве что мызгнешь покрепче или сделаешь «э-э-э-а». Один и рядом никого. Один. «По коням!» — произносит шофер, прикончив щи. Он отправляется в гараж. «Мне тоже пора». На конюшню я иду в обычном костюме. Живем мы от конюшни так близко, что на работу можно бы и в трусах бегать, а там уже надеть сапоги и бриджи. Но я одеваюсь как следует. А с тех пор, как у меня машины, я и езжу на конюшню иногда. Но, конечно, не пройти мне так, как идут на работу наездники. Они не идут, они следуют. Наездник, сидящий не в седле, а в беговом экипаже, не ограничен весом в такой степени, как жокей. Наездник — другая фигура и осанка. Руки, заложившие за спину, в картузах, каких теперь нигде не купишь, едва переступают они с ноги на ногу. Спешить им совершенно некуда. Все, куда могут они стремиться, о чем они думают и говорят, все здесь. С шага на трот, самая тихая рысь, с трота на мах, рысь порезвее, после маха в резвую и на приз. От столба до столба, от звонка до звонка, от старта до финиша вся жизнь. Идут они утром вдоль беговой дорожки или же прямо через круг, но смотрят, разумеется, в землю. Так иногда кинет взгляд из-под козырька. В руке вдруг окажется секундомер и щелкнет он, отмечая прикидку соперника. «Доброе утро!» «С хорошей погодкой!» Картуз приподнят. И дальше все тем же пейсом, все той же походкой, почти на месте, будто человек не идет, а прощупывает ногами землю. Вертится земной шар в самом деле или нет? А что творится, когда он или сам появляется на пороге конюшни? В обращении к главному на конюшне сам слышится отзвук древнеримского «сам», то есть «хозяин сказал». Тип наездника, здесь описанный, представляли такие мастера, как Грошев, Радзевич, Семичев, Лыткин, одним словом, такие, как Григорий Башилов. Ничего уж, впрочем, и не творится, все замерло. Крахмальные полотенца у каждого денника, никто ни слова. Подается камзол, хлыст. У некоторых хлысты хранятся в специальных бархатных футлярах, китового уса хлысты, и достают их только по большим праздникам. Качалку, качалка пружинистая, Подушка пристегивается на сиденье. Ах, пыль чуточку на подушку села, и скорее смахивается пыль. Самого подушка-то. Ничего не говорится при всем при этом. Не приказывается, не указывается, а все только угадывается по едва заметному движению головы или бровей. Проверяется секундомер. Крахмальные полотенца кругом. Тишина. То ли рысака запрягают, то ли операцию на сердце делают. Пускай. Едва слышно, произносит сам. Но это вдруг прозвучавшее слово вовсе не значит, что в самом деле пора пускать. Надо быть только готовым пустить, когда сам сядет на качалку. Как он садится, как морщится, кряхтит, будто и садиться не хочет, будто все это проделывает и даже видит впервые в жизни. Он с опаской посматривает на колеса, словно они сейчас отвалятся. Выезд совершился. Все конюхи, помощники, кузнец стоят на пороге, провожая взором самого. А он все посматривает вниз на колеса. На дорожку сам выезжает так же, как двигался он на конюшню. С ноги на ногу, едва-едва переступает лошадь. Пока не прозвучал звонок старта, все только и стоят наготове, чтобы броситься в любую минуту и помочь самому. Что-нибудь поправить, изменить. Звонок. И никто уже больше помочь самому ничем не может. Он остается совершенно один на две минуты перед гудящей толпой, чтобы совершить все то, ради чего и творилось изо дня в день священное действие вокруг коня. Едут. Полкруга прошли. Слышно, как сам визжит. Имеет он обыкновение не кричать и не мызгает он губами. Он визжит. Руки вместе с вожжами и хлыстом подняты, будто человек хочет крикнуть от удивления. Ах! Лицо искажено гримасой, делающее лицо детским, словно сам сейчас расплачется, если соперники не пропустят его к столбу первым. Он и правда готов, кажется, закричать «Уа! Уа! Уа!». Сам визжит. Ровно, пронзительно, слышно даже сквозь стук множества копыт. «Пррррр!» — кричит другой наездник, другой сам. Так уже приезжены у него лошади. Наоборот, расчет простой. Услыхав «пррррр», лошади-соперники, может быть, замедлят ход. А у него лошадь хорошо знает «пррррр», значит, бросается, что из силы вперед. Звонок. Кончено. Опять с ноги на ногу. Все опять в тишине, в священном действии, ритуально. Пена соскребается с дымящихся боков. Глоток, только один глоток теплой воды. Попона. Сбруя протирается вазелином и накрывается до следующего раза крахмальным полотенцем. Сам переоделся. Хлыст положен обратно в бархатный футляр. И все так же, прощупывая ногами вращение земли, идет он в остывающем от страстей воздухе домой. Теперь, конечно, многие с ипподрома получили новые квартиры. Многих и в живых уже нет. И можно увидеть наездника, который торопливо, как всякий, в брючках, спешит утром на работу или с работы. Но я, когда приехал в Москву, еще застал мамонтов, которые никуда не спешили, просто потому что не покидали вообще пределов ипподрома. Они не знали ни воскресений, ни праздников. Они считали лишним всякий разговор, касающийся чего-либо дальше беговой аллеи, беговой улицы или скакового поля. Говорят, даже цыгане, которые обычно тянулись из яра, окончив свой труд в тот час, когда наездники двигались на конюшню, даже цыгане примолкали, если видели, что навстречу им шефствует кто-либо из первых призовых мастеров. Маг идет, волшебник. Таков был взгляд на человека, который один только способен, взявшись за вожжи, произвести чудеса с лошади. Тип этот почти вымер. Я не хочу сказать, ездить стали хуже. Любят спорить, прежде, теперь. Об этом я еще скажу свое слово. Но такой ездок-маэстро попадается теперь редко. Живет он на новом месте, среди города, и черты, прежде так его отличавшие, невольно стали стираться. Наш ипподром — целая конная вселенная. И рысачники, и скаковики, и спортсмены. Только дорожки у всех разные, и часы тренировок чередуются. Мы, верховики, поднимаемся первыми. Хорошо на ипподроме рано утром. Слышны птицы. К середине дня город, хотя он и скрыт от нас забором, уже заглушает все, и живой голос остается лишь за конюшнями у навозниц, где копошатся воробьи. Но утром и травой еще пахнет, дорожка дымится. Кое-кто уже шагает лошадей. Тоже конюшенный язык, особое употребление глаголов. Говорится не ездить на лошади, а ездить лошадь, работать, резвить или шагать лошадь. Это те лошади, что вчера выполнили свой долг, скакали на приз и делают им сегодня легкий променад. Обычно лошади выходят утром из конюшни, как на пружинках. Их щекочет прохладный утренний воздух. Они отфыркиваются, оглядываются по сторонам, косятся на знакомые предметы, будто не узнают и побаиваются все тех же ворот. На самом деле они просто ищут повода для баловства. Фрррр! Воробей взлетел. Фрррр! Вздуваются ноздри, и следует затем скачок в сторону такой, что в седле только держись. Воробья, что ли, в жизни не видела? Я тебе... Шевельнет ушами в ответ, как бы говоря. Ладно, ладно уж. Но лошади, скакавшие, идут, конечно, спокойно, без фокусов. Не до того им. Нервы еще не пришли в норму. Еще свежи переживания вчерашнего. Они идут медленно, опустив голову, словно припоминая подробности прошедших скачек. Сидят на этих лошадях конмальчики. Тренинг и призовая езда на молодых скакунах требует веса столь легкого, что взрослому так выдерживаться невозможно. Поэтому на конюшне имеется целый штат мальчиков, называемых конмальчиками. Школу эту прошли многие выдающиеся всадники. «С детства узнал я посыл, который остался мне дорог на всю жизнь», говорит в основах выездки и езды Джеймс Филлис. Стремена у них уже до того подтянуты, что колени разве подбородка не касаются. Шик. Мастера. Или же, напротив, стремена вовсе брошены, ноги болтаются, руки болтаются, и язык, конечно, покоя не знает. Тоже переживает вчерашнее. А он как принял и обманул всех пейсов. И тут же все это изображается. Показывают меня. Увидав меня, они проглатывают языки. С хорошей погодкой, говорю я, даже слегка помахав им рукой. Они и ответить не могут. Я уже далеко от них, когда они оживают, и ветер до меня доносит. Не скачка, а простая прогулка для такого крека. Скакун экстра-класса. На пороге конюшни встречает меня старший конюх, наблюдающий за работой и порядком. «Шагать я отправил», — говорит он. «На галоп готовы? Кто галопируется?» — спрашиваю я. А сам иду вдоль денников по коридору и посматриваю на лошадей. Некоторые еще не проснулись. Некоторые забавляются остатками овса, заданного и съеденного часа два тому назад. А вот овес остался нетронут. Опять не проело. Старший вздыхает. Кобыла, понурясь, стоит головой в угол. Доктор был? Нет еще. Ранжир в порядке. Услыхав мой голос, он подает свой. Лошадь узнает человека в первую очередь по голосу, а потом по запаху. Хорошо, что он ржет, когда слышит меня. А то бывает, услышит конь голос всадника и, приложив уши к голове, кидается со злобой на решетку. Фламандец готов от избытка энергии на стену залезть. В порядке. «Седлайте мне фламандца», — говорю. В первую очередь отрабатывают лошадей, стоящих ближе к двери, чтобы они успокоились и, видя других, выезжающими на дорожку, не нервничали. Сам прохожу в жокейскую. Здесь пахнет кожей, дегтем, стоят наши кубки, наклеенные фотографии былых побед. А кто-то принес и повесил плакат. Подписывайтесь на газеты и журналы. С женщиной с газетой в руках. Здесь, сказал я, это не годится. Говорят, женщина хороша, из-за нее повесили. Женщина протягивает комсомольскую правду. Формы у женщины, я бы сказал, заводские. Не призовой выдержки. Что ж, на чей вкус? Жокей щуплый народец, тянет их к великанскому. Пускай висит. Ради экономии веса жокеям приходится скакать и без белья. Нет, я кальсоны еще могу себе позволить. Надеваю, впрочем, их только потому, что потер седлом ногу. Эти мальчишки, сколько им ни говори, после работы снаряжение плохо смазывают. Ремень затвердел от конского пота и покорябал мастеру ногу. Вот и парься теперь в кальсонах. На рабочую езду я всегда надеваю свою старую летную куртку. Летчиком я не был, но когда служил в армии, то попал в авиацию. Среди летчиков много поклонников лошадей. Мне тоже встречались любители страшные. Почему это так, не могу вам сказать. Некоторые говорят, что первые наши аэродромы ютились на ипподромах, и вот с тех пор чувствуют пилоты свойскую привязанность к лошадям. Когда меня определили в авиацию, я тосковал по лошадям и мечтал попасть к Громову, однако наш генерал с ним не ладил. Генерал наш был молод и хотел, должно быть, стать Громовым вторым. Впрочем, история эта длинная и прямо лошадей не касается. Я готов сесть в седло. В это время раздается шум, треск и женский крик «Отойди!». Это пришел доктор. Вскоре он возникает в жокейской, заглушая запах дегтя парами лечебницы. «Как сухожилие!» — кричит он, хватая меня за ногу. Я пытаюсь вырваться, а он кричит «Стоять!». Так что в ближайшем деннике шарахается лошадь. «Бросьте ваши коновальские замашки», — говорю я доктору. Идем с ним смотреть загрустившую кобылу. Доктор щупает ей пульс под нижней челюстью, где артерия проходит в виде шнурка. Смотрит на часы. 35 ударов. Норма? Доктор закатывает обшлага и сует ей руку в рот, вытаскивает зажатый в кулаке язык и смотрит внутрь. Насосов нет. Насос — это волдыри, которые лошадь натирает себе слишком сухим овсом. Тогда она бросает есть, больно. Убедившись, что не в насосах дело, доктор приникает лошади к брюху. Мы сами перестаем дышать, словно врач нам велел «не дышите». «Перистальтика в норме», — говорит доктор и двигается дальше. И вдруг хохочет, пугая лошадь. «С другого конца осмотр надо было начинать», — кричит он, усвоив дурную привычку говорить с людьми, как с лошадьми. «У нее же охота! В охоту кобыла пришла! Через несколько дней будет в норме!» Он выходит из денника, ущипнув кобылу за кожицу возле задней ноги, и лошадь взвизгивает просто по-человечески. А доктор ржет. «Йод с водкой наружная. Весь вышел, доктор», — говорит старшой. «Пропишу». В лошадиных дозах доктор выписывает лекарство и покидает нашу конюшню. Он исчезает в глубине конюшенного коридора, и где-то у ворот нашей конюшни слышен крик. «Кто кричит?» — спрашиваю старшого. «Калека», — отвечает он. «Что за калека? Тут же вспоминаю, коллега». «Моя коллега», — говорит доктор, называя так практикантку из ветеринарной академии. Она пишет дипломную работу «Овес и проблемы кормления лошадей». Она производит у нас на конюшне опыты, из которых ясно выходит, что свежий овес лошади поедают охотнее, чем старый, что ядреным овсом лошади насыщаются скорее и лучше, чем трухой, пустым овсом. Поздно ночью засиживается девушка на конюшне, ожидая, когда после вечерней кормежки лошади дадут ей зерна на анализ. Пальцами левой руки забираю повод, правой берусь за седло, стою лицом к лошади. Левую ногу согнул в колени. Старшой берет меня за сапог. Мы с ним делаем разом легкое усилие, толчок. Насибов в седле. Хотя конюшни новые, и потолок в них высок, а зимой до чего с таким потолком холодно, я по привычке слегка нагибаю голову, опасаясь притолки. Выезжаю из конюшни. У ворот практикантка разложила свои колбочки и рассматривает их на свет. Науки почет. Солнце уже чувствуется. Над скаковым знакомым кругом цепочкой облака парят. Цепочками, замкнутыми и растянутыми, движутся по всему пространству лошади. Круг ожил. Иные уже потные и закиданные грязью возвращаются на конюшню. Я жду, когда соберутся вокруг меня мои мальчики, и говорю им. Гугенот и экспресс галопом до полкруга. Полкруга шаг, потом рысь и еще полкруга галопом. Пошел. Ребята сразу разбирают поводья, поднимаются на стременах и, пригнувшись, принимают с места. Я замечаю, как стараются они подражать моей посадке. Насибова повторить можно, говорю я. Но в каком смысле? Сесть в седло так же разобрать повод? Этого мало. Пейс надо понимать, пейс. На лезгинке пошел галопом. Последнюю сделаешь в 30,5. Секундомера, хотя теперь я и тренер, по-прежнему не держу. Часы у меня в голове. Секунда, полсекунды, даже четверть секунды. Это же все по пейсу сразу чувствуется. Сам я делаю фламандцу рысь и легкую размашку. Он ложится на повод, тянет, просит хода. Успеешь. Прикидчик, которому положено следить за резвыми работами, уже поблескивает в судейской ложе своим биноклем. Раскланиваемся. Сзади раздается топот, и на полном ходу вижу летит Драгоманов. Ежедневная его гимнастика. Сидит, разумеется, прямо на длинных стременах по-кавалерийски. Под ним, конечно, рыжий, конечно, дончак. Повод Драгоманов держит одной рукой, а другая опущена вдоль тела. Когда-то он так подлетал и докладывал. «Товарищ маршал!» «В атаку!» — кричу я ему. «В баню идешь?» — кричит он в ответ. «Нет!» — отвечаю. «Я в норме!» Драгоманов же не пропускает в его годы ни одного банного дня и даже бьет в парной на голову иных жокеев. Поднимаю своего жеребца в галоп. Мне говорят, что для жокея я сижу чересчур глубоко, на слишком длинных стременах. По современным стандартам, говорят, нужно выше сидеть, короче. У меня свое мнение. Знаю я наших лошадей. На них ехать нужно. Вести их на себе нужно всю дистанцию. Мы так долго культивировали в своих скакунах выносливость, что забыли скаковую классность. Когда я впервые скакал на Западе, меня даже спрашивали, это у вас в самом деле чистокровные? Пройдя галопом круг, дружелюбно хлопаю жеребца пару раз ладонью по шее и бросаю повод. Он сразу переходит в рысь и шагом. Во всяком деле требуется необъяснимое — чутье и руки. Голову тоже надо иметь. У бегового наездника голова занята ходом лошади. Только бы не сделала сбой, только бы с рыси не перешла в галоп. А жокей-скаковик поглощен пейсом. Сейчас бросится или выдержит. Для этого нужно видеть всю дорожку. Глаза для этого знаете, где надо иметь? Кто впереди, кто сзади? Сколько классных скакунов проигрывали на последних метрах? А почему? Жокей забывал оглянуться. Солнце поднялось еще выше, заканчивая езду. Отдаю фламандца у конюшни мальчикам и отправляюсь на местком. Сегодня у нас разбор дела о злостном насилии над лошадью. Не пошла лошадь из конюшни, а он, этот парень, давай ее полосовать. Ударил бы хлыстом, как полагается. Хлыст — смычок в руках жокея. владеющие в самом деле хлыстом, это все равно, что виртуозы среди тех, кто всего лишь пиликает на скрипке. Переложив поводья в одну руку, вы свободно и резко выбрасываете другую, в которой хлыст, и, если бить, то вообще сильно, иначе лошадь подумает, что вы ее щекочете, иначе она не поймет вас. Но бить надо исключительно по крупу или по боку, между третьим и вторым ребром. Это безвредно, а главное, от удара по задней части туловища лошадь подается вперед. А по груди зачем бить? Или по голове? Изуверство. И лошадь не знает, куда ей от этих ударов деваться, чего вообще от нее хотят. На месткоме говорю свое слово. Куда бы ни приезжали советские конники, говорю я, везде они служат примером гуманности. Парень в слезы, решено на первый раз простить. Приближается время обеда, и охватывает меня печаль. Куски жареного мяса представляются, картошечка, огурчики. Пью полстакана чая и съедаю котлетку. Некоторые жокеи, даже имеющие проблему веса, не считаются с ней и едят, как им вздумается, надеясь поправить дело в парной. Это пока сердце позволяет. Бедняга Жора. Насибов вспоминает Мишталя, мастера спорта, чемпиона СССР по барьерным скачкам. Всегда он у меня перед глазами, когда думаю я о еде. Среди молодых ездоков он был первым, когда я появился в Москве. Был он восходящей звездой. Терзал он свой организм, наедаясь всякий раз как следует и сбрасывая за одну баню по нескольку килограммов веса. Поднялась моя звезда. Тогда я был еще в спорте и скакал барьерные скачки. Человек с конного завода. Я, придя в армию, естественно, взялся за конный спорт. Это напоминало мне родные края, которые прежде я почти не покидал, и, конечно, поначалу сильно брала меня тоска. Мне не хватало гор нашего воздуха, и когда после строевых занятий попадал я на конюшню, становилось мне легче, чувствовал я себя дома. Вообще, в конном спорте я заметил, случайных людей мало, а если такие и переступают порог манежа и конюшни, то не задерживаются. Совсем не того они ждали. Им становится скучно. Но когда же, когда будет это, несется конь мечты моей? А конь мечты жалуется на левую переднюю. И прежде чем сесть на него, нужно ему ставить теплые попоны и часами массировать ноги. Если человек на коньках или на лыжах катается, вы же не станете его спрашивать, почему? Но если он верхом ездит, вы это сразу спросите. В том-то и дело. Не просто спорт. Я свою землю вспоминал, садясь в седло. Может быть, и все люди не расстаются до сих пор с лошадью во имя дорогих воспоминаний. Должен же человек сам себя от начала до конца помнить, чтобы человеком быть. Конный спорт или охота — это напоминает. Совсем далекое и далекое близкое. Англичанин, садясь в седло, тут же воображает себя Ричардом Львиное Сердце, где-нибудь в 50-м порядке памяти, да промелькнет у него эта мысль. Мы не англичане, и того же сословного значения конный спорт у нас не имеет, но исторически и у нас стук копыт отзывается в памяти. От заставы Богатырской краснозвездным всадникам, отстоявшим нашу родину. В памяти моего поколения летит на коне Чапаев, хотя бы и с экрана. А если взять Драгоманова, то что говорить, ему вся страна на Рыси видится. Едут да по полю герои, эх, Красной Армии герои. Что делается с ним, когда произносит он слова «девушки плачут, девушкам сегодня грустно»? Не в девушках дело, а мыслится ему, что у каждого на душе должно щемить при одной только мысли о цокоте копыт. Ушедшая, но не затерянная в памяти юность страны, она ведь в седле, на коне пронеслась.